Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращаюсь к друзьям. Не сочтите, что это в беду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду. Я ходил напролом, я не слыл недотрогой. Если ранит меня в справедливых боях, забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Часть четвертая. Мыслью, может, вдохновенно посвящаем этот труд павших памяти священной всем друзьям поры военной, всем сердцам, чей дорог труд. Здравствуй, говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку. Может, ляжешь, отдохнешь? Да ну, полдня с полой опять отдыхать. Гальцев, достань-ка нам чего-нибудь интересное, ну, журнальчик там или еще что, только с картинками. Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтовых иллюстраций». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплые чувства. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним. Наливаю ему кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журнал. Ты бы послушал, как шпрехает, как фриц. Я его весной в переводчике вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует. Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию командира опрашивал пленных, уговаривал меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею. На разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком. Ночь-то уж больно хороша. Мне становится ясно, что сегодня ночью они должны переправить мальчика через Днепр, в тыл к немцам. Для этого ими привезена малая надувная лодка, штурмовка, однако Катасонов уговаривал Холина взять плоскодонку у меня в батальоне. Клевые тусики. В батальоне 5 рыбачьих плоскодонок. Мы их возим с собой уже 3-й месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего 2 лодки, а не 5. Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет? Есть, но сломана пружина. Бедненько живешь. А ушами ты можешь двигать? Ушами? Нет, не могу. А что? А Холин может. Холин, а ну покажи ушами. Всегда пожалуйста. Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами. Лицо его при этом остается совершенно неподвижным. Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня. Можешь не огорчаться, ушами двигать я тебя научу, это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки. А вы меня с собой возьмете? Куда с собой? На тот берег. Видали? Охотничий. А зачем тебе на тот берег? Ты плавать-то хоть умеешь? Как-нибудь. И грибу, и плаваю. А плаваешь как? Сверху вниз? По вертикали? Да уж, думаю, во всяком случае, не хуже тебя. А конкретнее Днепр переплывешь? 5. Свободно, 5. Туда и обратно. Силен, мужик, силен. А ружьишком ты не балуешься? Иди ты. Вот видите. Завелся полоборот. Никакой выдержки. Не ревешки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться. Тогда я лодку не дам. Ну, лодку-то мы и сами возьмем. Что, у нас рук нет? А в случае чего позвоню комдиву. Так ты ее на своем горбу к реке припрешь. Да будет вам. Он и так даст. Ведь дашь? Да уж придется. Так идем посмотрим. А ты здесь побудь. Только не возись, а отдыхай. Перед тем, как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью. Ух и нож! Покажи! Я протягиваю ему нож. Слушай, отдай его мне, а? Я бы тебе отдал, но, понимаешь, это подарок. Я его не обманываю. Этот нож – подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы с Котькой сидели на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку. На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой, первым в нашей дивизии, начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек, плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком. Что было там дальше, я не видел. Трубка в руке телефониста прохрипела. И я, а за мной вся рота, 100 с лишним человек, прыгнув через бруствер, бросилась к воде, к точно таким же плотикам. Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу. Я еще не решил, что сделаю с финкой. Оставлю ее себе, или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне. Я тебе другой подарю. Нет, я хочу это. Отдай его мне. Не жлобься, Гальцев, не будь крохобором. Я тебе другой подарю, точно такой. Будет у тебя такой нож, я достану. Да я сделаю, честное слово. А это подарок, понимаешь, память. Ладно уж, а сейчас оставь его поиграться. Оставь нож и идем. И чего мне с вами идти? Какая радость, брать вы меня с собой не берете. А где лодки, и без меня знаете. Идем, идем, я тебя возьму. Только не сегодня. Мы выходим втроем и под леском направляемся к правому флангу. Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка 1,5 лет была убита на руках у мальчика во время отступления. Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось. Он и в партизанах был, и в Тростянце, в лагере смерти. У него на уме одно — мстить до последнего. Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку, трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть. Мы тут 2 дня бились, уговаривали его поехать в Суворовское училище. Командующий сам убеждал его. И по-хорошему, и грозился. А в конце концов он решил сходить с условием. Последний раз. Видишь ли, не посылать его тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили не посылать. Так он сам ушел. А при возвращении наши же из охранения в полку у Шилина обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого. Ночь была темная, и никто ничего не знал. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удается. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев, не далее войскового тыла. А проникнуть и легализоваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, 5-10 дней, разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удается. Дело в том, что взрослый в любом обличии вызывает подозрение. А подросток, бездомный поберушка, быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу. Если бы ты знал его поближе... О таком мальчишке можно только мечтать. Уже решено. Если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его. Почему они, а не ты? Я бы взял. Да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать. Метров 150 от берега мы сворачиваем в кустарник, где заваленные ельником хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались. Присвечивая фонариком, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борта. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла уключены, гребут. Наконец выбирают одну, небольшую, широкой кормой, на 3-4 человек не более. Берегите ни к чему. Остальное сделаем на берегу. Сперва пробуем на воде. Мы поднимаем лодку и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами. А ну вас к маме, подайте. Мы подаем. Он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми руками над головой, ухватывается с 2 сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке. Берега я обгоняю их. Предупредить пост охранения, по-видимому, для этого я и был им нужен. Колин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не шуметь, опускаем лодку на воду. Садитесь. Мы усаживаемся. Колин, оттолкнувшись, вскакивает на корму, лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами, одним гребя, другим табаня, разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт, так что того и гляди, зальется вода. Потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище. Клевый тузик! Пойдет! Он, оказывается, действительно спец лодки воровать. Дрянных не берет. Покайся, Гальцев, сколько хозяев ты обездолил? С правого берега то и дело отрывистые игулки, и над водой стучат пулеметные очереди. Садит в божий свет, как в копеечку. Расчетливо вроде, прижимистый. А посмотришь, сама бесхозяйственность. Ну что толку палить вслепую? Товарищ капитан, может, потом под утро ребят вытащим? Не сегодня, только не сегодня. Катасонов легко подгребает. Подчалив, мы вылезаем на берег. Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидолом и все дела. Кто у тебя здесь в окопе? Бойцы. Двое. Оставь одного, надежного, и чтоб молчать умел, Ник. Я заскочу к нему покурить, проверю. Командира взвода охранения предупреди. После 22:00 разведгруппа, возможно, так и скажи ему, возможно, пойдет на ту сторону. К этому времени, чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемет. Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну. Кто пойдет, как и зачем, об этом ни слова. Учти, о бывании знаешь только ты. Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнешь, я тебе... Что ты пугаешь? Что, я маленький, что ли? Я тоже так думаю. Да ты не обижайся. Я же должен тебя предупредить. А теперь действуй. Катасонов уже возится с уключенными, а Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега. Командир взвода охранения встречается мне неподалеку. Он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляю в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку. Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож. На груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок. Стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом. Ножки табурета торчат из-под нар. Слушай, ты не сердись. Я нечаянно, ну честное слово, нечаянно. Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно. Ты не сердишься? Да нет же. Надо воды нагреть и с мылом. Я ототру. Да ладно, без тебя как-нибудь. Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых. Ну как, врачу? Ага, переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают, а им еще потом ордена навесили. А у тебя за что орден? Это еще в партизанах. Ты и в партизанах был? А почему же ушел? Блокировали нас в лесу. Ну и меня самолетом на большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал. Как подорвал? Сбежал. Ну, тягостно там, прямо не втерпешь. Живешь, крупу переводишь. И знай, зубри, рыбы – позвоночные животные. Или значение травоядных в жизни человека. Так это тоже нужно знать. Да нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему? Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю, зачем я здесь? Ну, для чего? Интернат – это не то. Тебе другое нужно. Тебе бы вот в Суворовское училище попасть. Было бы здорово. Это Холин тебя научил. При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал и в партизанах, и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно? Отдыхать, учиться. Ты знаешь, из тебя какой офицер получится? Это Холин тебя научил. Только зря. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало. Это верно. Но ведь ты еще маленький. Маленький? А ты в лагере смерти был? Что ты меня агитируешь? Что? Ты ничего не знаешь и не лезь. Напрасные хлопоты. Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь. Все куришь? От курева легкие бывают зеленые. Зеленые? Ну и пусть зеленые. Кому это видно? А я не хочу, чтобы ты курил. У меня голова заболит. Ну ладно, ладно, я выйду. Колин поднимается, с улыбкой смотрит на мальчика. Заметив раскрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу. Опять возился? Это никуда не годится. Ложись-ка, отдохни. Ложись, ложись. Мальчик послушно укладывается на нарах. Колин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. При всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. Он курит на воздухе минут 10, очевидно, не одну папиросу, возвращается и говорит. Часа через полтора пойдем. Давай ужин. А где Катасоныч? Его срочно вызвал комдив, он уехал в дивизию. Как уехал? Уехал и не зашел? И не пожелал мне удачи? Он не мог, его вызвали по тревоге. Я даже не представляю, что там случилось. Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают. Мог бы забежать тоже, друг. Так мы что же, вдвоем пойдем? Нет, втроем. Он пойдет с нами. Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь. Ты не улыбся и не смотри, как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят. Ты же сам хотел. Ведь просился. А теперь что ж, трусишь? Я не трушу. Просто неожиданно как-то. В жизни все неожиданно. Да я бы тебя не брал, поверь, это необходимость. Катасоныча вызвали срочно, понимаешь, по тревоге. Представить себе не могу, что у них там случилось. Мы вернемся часа через два. Только ты сам принимай решение. Сам. И в случае чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреет по первое число. Ты в случае чего не скули. Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил. Чтобы этого не было. Учти. Ты сам напросился. Ведь просился? В случае чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься. Кого за себя оставить думаешь? Замполита Колбасова. Он парень боевой. Парень он боевой, но лучше с ним не связываться. Замполит у народец принципиальный. Того и гляди, в политдонесение попадем. Тогда неприятностей не оберешься. Спаси нас Бог от такой напасти. Тогда Гущина, командира 5-й роты. Тебе виднее, решай сам. Ты его в курс дела не вводи. О том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник? Если учесть, что противник держит оборону, и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться? Ничего. Потому что оставляешь заместителя, отлучаешься всего на 2 часа. Куда? Допустим, в село к бабе. Решил осчастливить какую-нибудь дурех. Ты же живой человек. Мы вернемся через 2, ну, максимум через 3 часа. Подумаешь, большое дело. Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное. Если командование узнает, неприятности действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях. Мыслями я весь предстоящий. Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, 3 месяца назад я со своей роты провел, причем весьма успешно, разведку боя. Но что такое разведка боя? Это, по существу, тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и на коротке. Вернуть ее, прости меня, за что не знаю издалека. Я повторяю, прости меня, за что-нибудь. сердце и душе сплошные таинства, и пусть идут года. Любовь не старится, и пусть летят года. Я повторяю вновь, у нас любовь была. Была любовь. Только и всего мечта кончается от крика моего. Земля качается, но жалко мне того, кто никогда не произнес «была любовь». Была любовь.